всем письме, выражаясь с величайшим участием о своем клиенте, он требовал повелительно, чтобы ему дано было первое вакантное место согласно с его желанием. С сим письмом оставалось только отцу моему поскакать в Петербург. С таким талисманом в руке хлопотать ему там было нечего. Безбородко объявил ему, что открываются две вакансии – Аланецкого губернатора и Киевского оберкоменданта. Он предпочел последнее из сих двух мест в хорошем климате, почетное, спокойное и законно прибыльное, ибо доходы с тысячи душ давались на содержание занимавших оное. Сие место было обещано другому, но нельзя было идти против воли Потемкина. Едва исполнилось мне 7 лет, как мне наняли учителя немца Христиана Ивановича Мута. Еще до господина Мута учил уже меня русской грамоте по псалтырю и часослову наш крепостной, молодой человек Александр Никитин, род дядьки при братьях моих. Разумеется, я редко принимался за книгу, но метода моего русского учителя была прекрасная. Сколь бы ни ничтожны были успехи мои в чтении, он всегда дивился чудесной понятливости маленького барина и тем возбуждал меня к новым чудесам. Совсем противное делал господин Мут. Часто пожимал он плечами, с состраданием говоря о моей бестолковости. Наказывал редко и то за явное ослушание. И как наказывал? Ставил в угол на колени, а иногда бил линейкой. С детским простодушием человек сей соединял самую чистейшую нравственность. Он имел удивительную память и познание, посредством ее приобретаемые. Знал хорошо историю, географию, знал правильно французский язык, но выговаривал на нем бог знает как. Что сам знал, тому помаленьку учило меня. Когда я попривык к нему и начал понимать по-немецки, то разговоры с ним начали для меня становиться занимательнее. Мало-помалу начал я даже заимствовать и некоторые из его привычек. Например, он любил собирать гербовые печати со всех пакетов, получаемых отцом моим и кем бы то ни было. Он их потом наклеивал на большие листы. Мне это понравилось. Я скоро начал тоже делать и мог узнавать гербы всех известнейших в России фамилий. Хотя он не был ботаник, но собирал разные цветы, травы и растения, клал их по листам, одним словом, составлял гербарий. И у меня до сих пор страсть к коллекциям. Все, что касается до хронологии достопамятнейших происшествий в мире, до генеалогии знаменитейших домов в Европе, знал он наизусть. И впоследствии по этой части мог бы я с ним состязаться. Некоторое время жили мы с ним, так сказать, с глазу на глаз. Но скоро одиночество мое прекратилось, и общество мое умножилось несколькими товарищами. Средства воспитания были тогда так скудны, что их родители у моих выпрашивали как милости дозволение детям своим со мной учиться. Их было трое, сыновья артиллерийского генерал-майора Нилуса, гарнизонного майора Яхонтова и штаб-лекаря Яновского. Между ними, как хозяйский сын, брал я натурально первенство. Но господин Мут не оказывал мне ни малейшего предпочтения, а иногда в молчании улыбался прилежнейшему. Поутру задавал он нам уроки, которые мы твердили и должны были сказывать ему перед обедом. А он, между тем, читал про себя что-нибудь из истории и географии, с тем, чтобы после обеда в виде повести нам это пересказывать. Таким образом, узнал я историю иудеев, ассириан, медян, персов и греков, но до Рима едва только с ним дошли. Говоря словами Пушкина, мы учились чему-нибудь и как-нибудь. Сверх того, я брал еще другие уроки. Софийский кафедральный протоиерей Сигаревич преподавал мне закон Божий. Артиллерийский штык-юнкер Скрипкин учил меня арифметике и геометрии, наукам, в коих, мимоходом сказать, я весьма мало успевал. Один малороссийский виртуоз, которого очень хвалили, кажется, звали его Чернецкий, учил меня играть на фортепиано, а какой-то маляр учил рисовать. Не моя вина, если в обоих сих искусствах я не мастер. Нашли, что они бесполезны, и скоро заставили бросить, тогда как к музыке я всегда чувствовал особенную склонность. Старшие братья, выпущенные гораздо после в кавалерийские полки, учили меня ездить верхом, а про танцы еще речь впереди. Хотя в 1797 году детский возраст мой еще не прошел, но как это был год великих перемен в судьбе целой России, равно как и в моей ребячьей жизни, то им следует заключить здесь главу сию. В всем первом периоде моего существования являлись мне, однако же, некоторые примечательные лица, о коих я ни слова не упомянул, вопреки обещанию, данному самому себе и читателю. И потому, прежде всего, прошу позволения обратиться к ним и исправить сделанное мною упущение.